Глава 81. Подлинный и поддельный супергеракл. Такуми простодушно улыбнулся и почесал затылок. «Да я просто буду сражаться, как обычно, и всё». «Идиот! Ты что, не видел наставника Дзянфэна? Разве это не твой кумир? Это такая прекрасная возможность. Кто знает, быть может, тебе удастся получить от него несколько хороших советов. А то и вовсе он захочет сделать тебя своим учеником». Лун Ма начал использовать все свои дипломатические навыки, чтобы убедить товарища в своей правоте. Если не объяснить Такуми всю деликатность ситуации, то он ведь и правда может насмерть прихлопнуть этого парня с одного удара, и тогда этот шанс будет безвозвратно упущен. «Сноули, как думаешь, у Ван Джена есть шансы на победу?» — со смехом спросила Ай Цао. Её взгляд был наполнен любопытством. Нельзя было не отметить, что ей по наследству достался очень зоркий глаз. Она любила вкладываться, а больше всего она любила вкладываться в людей, в том числе и в парней. И неважно, в уже полностью сформировавшихся личностей или же в тех, кого ещё можно перевоспитать. А для неё всё это было в забаву. Сноули ущипнула и Цао за щёчки. «Ах ты, мерзкая девчонка! Не смей отбивать у меня парня!» Ай Цао кокетливо улыбнулась и подшутила. «Не переживай. Максимум, на что я рассчитываю, это стать ему второй женой. Ты будешь главной, а я про запас только и всего». «Ага, тогда я буду у него любовницей». Давлей тоже решила поиграть в эту игру. Тем временем среди зрителей появились Мо Лин и Лин Ло Ю. Они узнали, что наставник Дзян Фэн пришёл посмотреть на чей-то бой, поэтому и сами решили заглянуть на эту арену. Однако они не ожидали, что одним из участников встречи окажется Ван Джен. Затем, увидев князя Юга и Эли Вейдуса, девушки даже пришли в некоторое замешательство. С последней их встречи Лин Ло Ю уже почти совсем забыла про Ван Джена, несмотря ни на что, она, как и прежде, была уверена в своей позиции. Этот человек ей совсем не подходит. Хоть Ван Джен и обладал определенными способностями, он все равно не дотягивал до ее уровня. Он ведь выходит с земли, а значит, в лучшем случае нувариш. Неважно, есть ли у его семьи какой-то бизнес или связи с военными, наверняка внутри он с гнильцой. Как можно быть счастливой рядом с таким человеком? Невозможно даже представить. Хотя Сноу Ли относилась к Ван Джену с большим интересом, Лин Лу Ю всё же считала, что в остальном он совершенно не вписывается в обстановку Ролангарса. Ведь на этой планете представлены самые ценные элементы человеческой цивилизации, вся планета... Это лучшее, что было когда-либо создано человеком. Это вне всяких сомнений. Вероятно, девушек, подобных Лин Ло Ю, существовало немало. Внешне они вели себя как все, но в душе относили себя к образцовым представителям своих стран. Такуми первым выбирал мех. Его выбор пал на Супер Геракла производства Федерации Большой Медведицы. Название было переведено на общий язык с языка Федерации Большой Медведицы. Он не имел ничего общего с супергераклом, произведённым ОМГ. Супергеракл производства Федерации Большой Медведицы был мехом высшего качества, главным продуктом, производимым местной компанией Став. Это был тяжёлый мех гуманоидной формы. Ван Джен тоже стал выбирать. Про мех своего соперника он был наслышан. Образцовый танк, больше не скажешь. Обдумывая все его возможности, он немного затянул с выбором меха, и это поселило в головах ожидавших его людей целые фантазии. Например, Мо Лин и многие другие подумали, что Ван Джен почувствовал опасность, и поэтому у него возникли трудности с выбором меха. Такуми обладал довольно заметной репутацией в Северном секторе. Мех такого типа в сочетании с его обороноспособностью заставлял его противников сразу почувствовать свою уязвимость. Видимо, Ван Джену и правда стоит максимально серьёзно отнестись к выбору меха. «Призрачный князь Атлантиды?» «Да, думаю, только призрачный князь Атлантиды способен противостоять этому монстру», — согласилась Сноули. «Сражаться лоб в лоб с таким хорошо умеющим обороняться чудищем будет очень трудно. Голдвиллу не справится с мастерством Такуми. Мех, являющийся гордостью Монораса, больше подходит для непрекращающегося штурма укреплённых объектов или против толпы, а призрачный князь Атлантиды идеально подходит для сражения один на один». Наконец, окончательный выбор Ван Джена был сделан. Супер Геракл земного производства. Обычный мех, который поставляется компанией ОМГ в ряды земной армии. Он оснащен стандартной экипировкой, плюс маленький бонус в виде титановой лопаты. К Когда Ван Джен выбрал Супер Геракла, все зрители оказались очень удивлены. Кроме Эливейдуса, который вообще почти не отреагировал на это. При этом даже князь Юга и наставник Зян Фэн оба призадумались. Откровенно говоря, в зале не было почти никого, кто был бы знаком с Супер Гераклом производства ОМГ, что считался довольно простым и дешевым мехом. Он не обладал никакими особенными чертами, как Барей, и закупался преимущественно в пределах Солнечной системы, приграничных планетах и небольшим кругом частных лиц. По факту, в масштабах коалиции Млечного Пути он был абсолютно никому не известен, поэтому большинство присутствовавших зрителей знали лишь название этого меха и что это была довольно незамысловатая машина. Но то, за что Эливейдус больше всего уважал Ван Джена, был вовсе не Голдвилл и не призрачный князь Атлантиды, а именно Супер Геракл. И Ван Джен очень серьезно подходил к использованию этого меха. Лун Ма удивился не меньше остальных. Этот землянин совсем долбанулся. Что он хочет сделать на этой консервной банке? Учеников из первого черного класса Северного сектора тоже пришло больше десятка человек, и теперь они недоумевали. Какое-то причудливое противостояние привлекло внимание стольких людей, которых изначально здесь не ожидали. А землянин много о себе возомнил. Это единственная мысль, которая в этот момент посетила Лин Ло Ю. Оба меха появились на площадке и приготовились к атаке. Их двигатели взревели. Мех Такуми вытянул лазерный меч. Этот здоровяк был на порядок больше Супер Геракла Ван Джена. Здесь стало видно, насколько нелепо однажды оказался назван мех ОМГ. Супер Геракл был разработан по шаблону Геракла, и имя его было взято оттуда же. Но кто ж знал, что это название будет использовано для высококлассного меха, популярного во всей коалиции Млечного Пути? Изначально все ожидали, что Ван Джен начнет атаку первым, но неожиданно Такуми взял инициативу в свои руки. Несмотря на то, что он управлял моделью класса танк, под управлением Такуми этот мех ничуть не казался громоздким, ведь во всех передовых державах тяжелые мехи не имели проблем с поворотливостью. Хоть Федерация Большой Медведицы и не была самым высокоразвитым государством, однако же она входила в 50 государств коалиции Млечного Пути, сотрудничавших в области вооружения, так что и она была прославлена своими мехами и талантливыми пилотами. Супер Геракл Такуми приближался, замахнувшись лазерным мечом, как вдруг титановый меч Ван Джена взметнулся в воздух. Во все стороны полетели искры, оба меха почти одновременно заскрипели, но было видно, что лазерный меч Такуми выигрывает в напоре. Сконцентрировав силу, Такуми махнул левой рукой своего Супер Геракла. Бам! В то же самое время мех Ван Джена нанес высокий удар коленом, блокируя выпад оппонента, и его мех отлетел в сторону. Это была чистая механическая сила, ничего более, но Супер Геракл Ван Джена никак не мог сравниться со своим оппонентом в боевой мощи. К тому же было более чем очевидно, что этот здоровяк совсем не страдает от неповоротливости. Мех Такуми взревел с новой силой и словно метеорит рванул на Ван Джена, после чего нанес ему удар ногой. Увернуться не было и шанса. Бам! Супер Геракл Ван Джена отлетел словно резиновый мяч и остановился, только врезавшись в энергетическое ограждение. Вот он уровень студента первого черного класса Северного сектора. Северный сектор умеет не только обороняться. Те, кто считает иначе, слишком глупы. Студенты этого сектора специализируются на обороне, но не зря же говорят, что лучшая защита — это нападение. Ван Джен, не думаю, что ты так прост. Я не буду активировать энергетический щит. Покажи свою реальную силу. Я хочу увидеть ее. Такуми говорил от чистого сердца, как будто он что-то знал. Ван Джен немного растерялся. Его Супер Геракл поднялся. Ему изрядно досталось. Но теперь он узнал, на что способен его противник. Однако слова этого парня заставили его немного напрячься. В этот момент Супер Геракл Такуми занял оборонительную позицию. Лун Ма остолбенел. В душе у него все кипело, как в адском котле. Этот бестолковый придурок опять начал косячить. Надо же додуматься на глазах у толпы зрителей начать расшаркиваться перед своим соперником. Это же соревнование. Противник твой враг. Ван Джен тем временем почувствовал себя несколько неловко. Он по привычке хотел проверить своего противника, понять, из какого тот сделан тесто, а заодно и проверить, на что способен его тяжелый мех. Следует понимать, что кроме практики нет никакого более верного способа накапливать опыт. В настоящем бою можно почерпнуть для себя массу полезного. Оборонительная позиция противника была идеальна. Ван Джун перехватил свой титановый меч лезвием вниз, и теперь его супер-геракл был словно тигр, оскаливший свои зубы. Бух! Раздался резкий звук, и супер-геракл Ван Джен рванул в бой. Такуми же был готов встретить своего врага во всеоружие. Титановый меч испустил холодный блеск, прекрасный, словно северное сияние. А лазерный меч Такуми взметнулся в воздух. Меч Ван Джена стал наносить рубящие атаки. Это были удары наотмашь. Такая техника владения мечом встречалась чрезвычайно редко. С виду это была абсолютно бессистемная техника, выглядела она слегка несуразно, но в реальности противостоять ей было чрезвычайно сложно. Однако же оборона Такуми была непробиваема, его лазерный меч отражал все выпады оппонента. У многих зрителей при просмотре этого боя возникло чувство презрения, причем не только к Ван Джену, но и к Такуми. Его прижимали такой хаотичной атакой. Видать, в северном секторе совсем не осталось стоящих бойцов. Однако у Дзян Фэна и прочих именитых зрителей выражения лиц ничуть не выражали разочарования. Им всем казалось, что происходит что-то весьма необычное. Супер-геракл Ван Джена перемещался на очень мелкие дистанции, в основном по прямой линии. Но и тяжелый мех Такуми совсем не стоял на месте, а постоянно двигался, причем постоянно меняя ритм шагов. При этом Ван Джен использовал свою скорость, чтобы увеличить мощность ударов. И каждый из них по праву можно было назвать сокрушительным. Наставник Дзян Фэн, разумно ли использовать против тяжелого меха подобную технику скоростных ударов наотмашь? Этот парень слегка странный. Холодно проговорил Хок Толинь. Вы высоко его оцениваете? Дзян Фэн совсем ничего не знал про конфликт Ван Джена с императорской семьей Аслана и потому лишь слабо улыбнулся. Он и в самом деле отличается от всех. Но давай посмотрим, что будет дальше, прежде чем делать выводы. Опасность ударов Ван Джена все возрастала. Нечасто он встречал людей, способных так легко защититься от его выпадов, поэтому отрывался на полную катушку. Тем временем, благодаря технике слияния, он уже подкопил энергию для еще более резкой атаки. И вот ловким движением ему удалось отвести лазерный меч в сторону, и тут же Ван Джен вновь нанес очередной удар. Его меч почти превратился в мелькнувшую тень. Лицо Такуми было максимально сосредоточенным, ему удалось отвести назад лазерный меч, чтобы защитить незакрытое место, но как только он поставил блок, по нему тут же будто ударила невидимая сила. Раздался треск. Тяжелый супер-геракл потерял равновесие и отлетел в сторону. Лазерное лезвие его меча слегка колыхнулось, а вот титановый меч Ван Джена раскололся. Ван Джен не сдержал горькой усмешки. Видимо, его сила поднялась на новую ступень, раз уж теперь титановый меч не может выдержать оказываемую на него нагрузку. Хорошо, хоть конструкция супер-геракла была весьма неплоха. Мех не показывал признаков повреждений. Это тоже была одна из причин, по которой у многих мехов имелись лазерные мечи. Этот поединок показал всем очевидный недостаток титановых мечей. Но ведь у супер-геракла имелось дополнительное снаряжение. Хоть титановый меч раскололся, однако он смог пробить защиту оппонента. Это тоже хорошо. Но Ван Джен не почувствовал волнения способности X. Его противник выкрутился, используя только лишь свое боевое искусство. Не сразу, но отлетевший в сторону тяжелый супер-геракл все-таки умудрился вернуть равновесие. После этого Такуми повел себя весьма странно. Он убрал лазерный меч, и вдруг обе его руки задрожали, раскинувшись в разные стороны, словно лапы медведя.